А что вот это белое в желе? Это заливной амур, рыбка такая. Доешьте свой арбуз и отведайте. И салат из красненьких. Красненькие — это помидоры? Они. А потом горячее будет и чай с пирогами. А арбуза еще дадут? Обязательно, если поместится. Он уже и горячее, запеченные в сметане колбаски со смешным названием купаты, несмотря на всю вкусность, в живот залезало с большим трудом, так что пришлось отказаться и от чаю, и от арбуза. Сразу потянуло в сон. Проснулся он на расстеленном диванчике в отцовском кабинете, в одних трусиках, укутанный легким летним одеялом. За окнами было совсем-совсем темно. Только из прихожей сквозь стеклянную дверь лился электрический свет. Как же я оказался здесь? Хорошо бы, если сам пришел. А если заснул прямо за столом, и Мария Станиславовна принесла меня сюда на руках, как маленького, раздела и баиньки уложила? Неудобно. Хорошая она все-таки, Мария Станиславовна, папина экономичка. И на маму похожа, такая же большая и сильная. Низкий женский голос тихо и протяжно пел за стеной. «Гой-то та на гори, та жнецы жнуть! Гой-то на гори, та жнецы жнуть!» «И поет красиво», — успел подумать Нил. И тут совсем некрасиво и не музыкально, зато громко грянули мужские голоса. «А по під горою, гей, долиною, казаки идут, казаки идут!» «Это ж папа! Папа!» Но тут снова запела Мария Станиславовна, и Нил замер, прислушиваясь. «Гой да попереду сагайдачный, а позаду дорошенько, ведут військо, військо запорижско, хорошенько!» Какой странный язык! Но все понятно. Только вот запорижско. Наверное, из-за Парижа. Забрались туда, за Наполеоном гоняясь, а теперь вот возвращаются. Когда эти же слова подхватили безбожно фальшиве мужские голоса, Нил стряхнул с себя оцепенение, нащупал в темноте рубашку и штаны, оделся и вышел из комнаты. Голоса доносились с кухни. Нил зашел туда и тихонько встал у самых дверей. Его не заметили. Мария Станиславовна сидела к нему спиной, а двое мужчин, один толстый, лысый, с красным круглым лицом, а другой, наоборот, худой, чернокудрый, с лицом желтым и длинным, как лошадиная морда, самозабвенно орали, закатив глаза. Данила не сразу дошло, что тот первый толстый и красный — это его отец. Он подождал, пока допоет куплет, и тихим, дрожащим голосом сказал: «Здравствуй, папа!» «О, сынуля!» — закрохотал толстый и тяжко встал, едва не опрокинув стул. Огляделся тяжелым взглядом, сообразил, что к сыну никак не протиснуться, и снова сел. «А ну-ка, через под стол проюркни, шагом марш!» «Маричка, еще прибор и стаканчик для дорогого гостя. Это же сынок ко мне приехал, знаешь?» «Догадалась уже, Роман Нилович», — без тени насмешки сказала Мария Станиславовна. И встала подать прибор для Нила. Тем временем сам Нил прополз под столом и взобрался уже на папино колено.